Глава 20. В общем-то, все оказалось не очень уж страшно. Правда, пока Леночка шла по залу к императорскому трону, она ощущала такое количество взглядов, что ей ужасно хотелось повернуться к присутствующим и показать им язык. «Здравствуй, Элен, кажется. Так тебя зовут?» Елена Михайловна изрядно старалась не таращиться на правителя, хотя любопытно было ужасно. Все же, как ни крути, венценосная особа, и совсем не важно, в каком мире. К тому же родной брат герцога. Девушка осторожно подняла взгляд, бог его знает, как тут положено. Может, ей и смотреть на него нельзя, а уж такие вещи спросить точно не у кого, рискованно. Из какой бы глуши она ни приехала, но знать этикет общения с императором, наверное, должен даже самый последний дурак. Тут уж на отсутствие образования не сошлешься. Однако продолжать разглядывать носки своих собственных туфель еще хуже, вроде как игнорирует самого главного человека из всех присутствующих. Моментально вспомнилась фраза из гениальной детской книжки, которую постоянно кричала королева. «Голову с плеч!» А что? Уже очевидно, рассказы Арака о всеобщем благоденствии чистой воды басня. Может, такое тут практикуют в том числе? Девушка осторожно подняла взгляд, перед ней сидел мужчина, вообще не похожий на герцога. От слова совсем. И это было как-то неожиданно. Они же братья. В отличие от Эридана, император оказался шатеном с голубыми глазами. Приятной внешности, но более крепкий и, судя по всему, коренастый. Хотя определить это наверняка в данной ситуации сложно. Разве что попросить его встать, дабы проверить сложившееся впечатление. Да, все верно, именно так меня зовут. Отчего-то Леночка не испытывала волнения. Только понимание говорит не с первым встречным, а потому нужно подбирать слова правильно. «Подойди». Елена Михайловна посмотрела на герцога, словно спрашивая разрешения. Тот поморщился, явно не очень довольный приглашением брата, но кивнул, выпустив при этом ее руку. Девушка сделала несколько шагов к императору. Мужчина рассматривал ее с большим интересом. Изрядно хотелось сказать, что она не картина, да и узоров на ней нет. Сдерживала лишь понимание, скорее всего, юмора не оценит. «Как тебе в академии?» «Спасибо, все хорошо. Вот что мне любопытно. Ты оказалась в библиотеке с герцогом случайно, так?» В этом месте Леночка немного напряглась. Далась им всем та история. «Верно». Испугалась, когда увидела саламандру. «Эти создания достаточно опасны». «Врать не стану, конечно. Но со мной же был милорд-ректор. Я знала, все закончится хорошо». «Интересно». Император потер подбородок, словно размышляя о ее словах. «То есть ты настолько веришь в моего брата? Знаешь же его репутацию?» Дабы не выглядеть идиоткой, Леночка на всякий случай кивнула. Который раз слышит подобные высказывания о герцоге. Что там у него с репутацией? Вроде не красная девица, вполне себе взрослый красивый мужчина. А говорят так, будто Эридан в подвале держит гарем или занимается темными делишками по ночам. Умрешь. Интересно, если их на денек в ее родной мир закинуть, совсем стресс и культурный шок случится. А скажи-ка мне, Элен, еще такую вещь. Каким образом река, доселе никому не мешавшая, никого не трогавшая, текла себе и текла, вдруг на момент ваших с герцогом приключений решила сходить в библиотеку? Я знаю, как брат использует силу. Это не он сделал. В твоем даре огромного потенциала тоже не чувствую. Ты же знаешь, императору не обязательно спрашивать разрешения. Он может посмотреть дар, не прикасаясь. Леночка снова мысленно пожелала Араку провалиться сквозь землю, причем прямо сейчас, причем прямо в ад, если он тут есть. Не мог предупредить, что ли? Но опять же кивнула, соглашаясь. Мол, знаю, конечно, чай не лаптем, щи хлебаем, однако сама незаметно сделала крохотный шажок назад. Кто его знает, что еще император может? Вдруг как пограничный пес по запаху чужой мир почувствует? «Ну, Элен, жду ответа». Так вышло. Других вариантов у Леночки не было. Кроме прочего, изрядно напрягало слишком большое количество людей вокруг, каждый из которых, похоже, перестал дышать, лишь бы слышать, о чем правитель беседует с неизвестной никому девицей. Содержательный ответ. «Значит, я прав? Ты постаралась?» Девушка вздохнула и, демонстрируя глубокое раскаяние, развела руками. По крайней мере, она очень постаралась, чтобы выражение лица сейчас говорило именно о такой эмоции, а не о желании попросить отцепиться уже от нее с этой историей. Ясно. Все бы, конечно, хорошо. Разное бывает, и вполне возможно, с испуга ты превысила возможность своего дара. Но... Елена Михайловна поняла длинное протяжное «но» императора явно не сулит ничего хорошего. «Видишь ли, Элен, есть некоторые вещи, которые мало известны не только девушкам из провинции, но даже моим лордам. Река – это территория столицы, как ты понимаешь, и она никогда не подчинилась бы никому. Даже несмотря на то, что стихии воды управляют многие представители высшей крови. Знаешь почему? Там, где расположен императорский дворец, только действующий правитель имеет возможность использовать силу в подобном варианте. Это не ограничивает лордов, но река, земля, воздух не послушаются никого из них столь мощно. А тут девочка со средним уровнем дара вдруг смогла управлять тем, что по всем законам существования силы ей подчиняться никак не должно. Вот ведь странно, не правда ли?» Леночка оглянулась на Эридана, тот стоял, сцепив зубы с каменным выражением лица. Так вот почему герцог всячески старался скрыть ее участие от посторонних лордов, когда они расспрашивали о случившемся. Он знал, теоретически у нее не должно было этого получиться. Да, предложил использовать бестолковое управление даром сам, но изначально думал, вряд ли выйдет. Просто на дурака, что говорится. А в итоге не просто вышло, так еще и слишком сильно. «Вижу, как недоволен мой брат». Император улыбнулся. А это говорит лишь о следующем, удивительную странность он тоже осознает. Уж кому, как не герцогу черному, члену моей семьи, знать подобные тонкости? Судя по всему, Эридан, ты понял, как это могло произойти? Елена Михайловна снова оглянулась на ректора. Что происходит вообще? Он явно злится. Кроме того, получается, отправляясь на бал, герцог вполне догадывался, какие вопросы интересуют императора, и тоже не предупредил. Достали. Что виконт, что этот? Неужели нельзя сразу рассказывать все без утайки? Видишь ли, Элен, управлять стихией в пределах этого города на таком уровне, чтобы поднять воду реки, могу только я, либо тот, кто одной со мной крови. А уж сестер у меня отродясь не водилось. Не думаю, что отец подобный факт мог скрывать столько времени. И вот вопрос. Мог только Эридан, а сделала ты. Интересно, как? Эрик, она только недавно узнала, что между нами существует связь. Герцог, не выдержав, вмешался, наконец, в разговор. «Я сам убедился в этом несколько дней назад. В библиотеке лишь заподозрил, но не был уверен». «Брат, ты, похоже, не знаешь главного. Это неудивительно. Мы забыли спустя столько времени, что означает подобная связь. Представь себе, и я не сразу вспомнил. Пришлось поковыряться в архивах. Очень уж волновал меня данный вопрос. Но говорить ничего не буду. Хочу проверить». Император поманил рукой одного из мужчин, стоявших неподалеку. «Она готова?» Елена Михайловна отчетливо поняла, сейчас что-то будет, что-то из ряда вон выходящее. Человек, к которому обратился правитель, несколько отличался от остальных. На нем не было вечернего костюма, смокинга или фрака, как на мужчинах, присутствующих здесь. Только простая черного цвета хламида. Леночке невольно вспомнились инквизиторы. Очень уж похоже. Сомнительный тип подошел к императору совсем близко, а затем что-то прошептал на ухо. Елена Михайловна даже непроизвольно шею вытянула, дабы подслушать разговор. Своя собственная судьба волновала ее все же сильно. «Отлично, пусть приведут оракула». Едва император произнес эту фразу, по залу прокатился вздох удивления, а герцог, нахмурившись, посмотрел сначала на брата, потом на Леночку и снова на родственника. Девушка еще сильнее ощутила, ей сильно все не нравится. «Ты думаешь, не может быть?» Мужчина был настолько озадачен, что Елене Михайловне стало совсем страшно. Если уж Эридан впечатлен, то хорошего точно можно не ждать. Леночка хотела было спросить его, что вообще происходит. Но в этот момент в бальный зал вошла девочка лет 8. Пышное платьице, красивые серебристые туфельки, игривые банты в двух хвостиках. За ребенком шли еще двое мужчин в такой же странной одежде, что и тот тип, с которым шептался император. «Оракул!» Когда прозвучало это слово, эхом отдаваясь в разных углах от одного к другому, Леночка принялась вертеть головой, совершенно не понимая, где они увидели того самого оракула, который приводит всех присутствующих в сильное волнение. Однако, кроме девчонки, больше никто не появился. «Да ладно! Кто? Она?» Елена Михайловна уставилась на приближающуюся процессию, пребывая в состоянии шока. «Вот этот ребенок и есть оракул?» Герцог ничего не ответил, его лицо снова стало каменным, без малейших признаков эмоций. «Я понимаю твое удивление, Элен. Девушка из провинции не может знать, как выглядит та, кто предсказывает. Вернее, предсказывала нам полет. Оракул молчит много лет, слишком много. Но сейчас есть ощущение, скоро все изменится. По крайней мере, я сильно в это верю». Леночка хотела было сказать императору, ответившему ей вместо брата, что девушка из провинции сильно желает послать сейчас всех чертовой матери, потому что девушка из провинции вообще не понимает происходящего, и ее это ужасно бесит. Однако промолчала, решив дождаться конца представления. Девочка шла сквозь толпу присутствующих, которые, словно воды реки, перед одним библейским персонажем расступались в стороны, освобождая ей путь. При этом, если лорды и маги смотрели на нее с обожанием, она, низко опустив голову, вообще не обращала на них внимания, была словно погружена в себя. Странности начались, когда до императорского трона оставалось совсем немного. Девчонка вдруг замерла и резко вскинулась, лихорадочно оглядываясь вокруг. Возникло ощущение, она будто ищет кого-то взглядом. Увидев Елену Михайловну, несколько мгновений на нее пристально смотрела, а потом, улыбнувшись, как старой знакомой, быстро пошла к девушке. Честно говоря, Леночка с огромным удовольствием рванула бы в противоположную сторону. Глаза ребенка не имели зрачков. Они были просто изумрудно-зелеными. Выглядело это весьма устрашающе. Жаль, сбежать вряд ли получится. Впереди император, сбоку Эридан, сзади ребенок из фильма ужасов. Обложили со всех фронтов. «Мы ждали тебя. Но что ж ты так задержалась?» Елена Михайловна оглянулась, искренне надеясь, девчонка говорит не с ней. «Я слышу, как ты звучишь, словно песня. Это удивительно». Оракул подошла совсем близко, а затем взяла Леночку за руку. От того места, где они соприкасались кожей, волной побежало тепло. «Огонь еле тлеет. Я рада, что теперь он разгорится снова. Предназначение заявлено. Чернокрылый нашел свою пару». С этими словами девочка, наконец, отпустила ладони Елены Михайловны и в припрыжку побежала обратно к выходу из зала, весьма радостно напевая себе под нос веселый мотив. «О чем она?» Леночка повернулась к императору. Лицо правителя выражало такое вселенское счастье, что возникало невольное подозрение, нет ли во всем происходящем подвоха. Девушка огляделась, некоторые улыбались и хлопали друг друга по плечу. У большинства в глазах стояли слезы. «Милорд, объясните!» Елена Михайловна хотела спросить герцога, потому как остальные, похоже, коллективно сошли с ума, однако Эридан посмотрел на нее со злостью, почти ненавистью. Ужасно захотелось скрыться от этого взгляда. Оракул спустя много лет впервые заговорила. Но хоть ответил на том спасибо. «Я поняла. Но о чем она? Какое предназначение?» «Не какое, а кто? Ты. Ты мое предназначение». В этот момент Леночка поняла, сейчас этот мир услышит чудесный, близкий сердцу исконно русский мат, потому что других слов у нее не было.